Глава 12. Красный берег 2. Евэньцзе не сразу допустили к настоящей работе. Сначала ей поручали только чисто технические задания, и то лишь под неусыпным надзором охранника. Еще на втором курсе колледжа я уже знала, под руководством какого профессора будет готовить диплом. Это он, ее научный руководитель, сказал, что достичь успеха в изучении теории невозможно без практических навыков экспериментирования и наблюдения, во всяком случае в Китае. Отец Е придерживался иного мнения, но сама она была согласна со своим профессором. Ей всегда казалось, что отец слишком погружен в теорию. Ее научный руководитель был одним из пионеров радиоастрономии в Китае. Под его влиянием Вэньцзе тоже увлеклась ею и, как следствие, стала разбираться и в электротехнике, и в компьютерах, самой основе экспериментирования и наблюдений в этой отрасли. В течение 2 лет магистратуры они с профессором протестировали первый в Китае малый радиотелескоп и накопили довольно большой опыт в этой области. Евэньцзе и в голову не могло прийти, что настанет время, и ее навыки пригодятся на военной базе «Красный берег». Через некоторое время ей поручили проводить наладку и ремонт оборудования в отделе передач, и вскоре Е стала там незаменимым работником. Поначалу ситуация слегка озадачивала Е. Она была единственным человеком на базе, который не носил военную форму. Сослуживцы, помня о ее статусе, держались от нее на расстоянии. У нее не было иного способа забыть о своем одиночестве, кроме как полностью отдаться работе. И все же этих соображений было недостаточно, чтобы объяснить, почему на Е полагались так безоглядно. Ведь это все-таки был важный оборонный проект. Как получилось, что на нее, не имеющую ни формального инженерного образования, ни опыта работы, взвалили чуть ли не всю техническую часть? Неужели техперсонал базы был настолько некомпетентен? И скоро она поняла причину. Здешние инженеры только притворялись неумехами. На самом деле, «Красный берег» был укомплектован лучшими техническими специалистами 2-го артиллерийского корпуса. Я могла бы учиться всю жизнь и все равно только мечтать об уровне знаний этих отменных компьютерщиков и электронщиков. Дело было в том, что база находилась в глухомане. Условия здесь были суровые, а основная задача уже выполнена. Оставались лишь наладка аппаратуры да поддержание станции в рабочем состоянии, так что на выдающиеся научные результаты рассчитывать никому уже не приходилось. Инженеры базы не желали становиться незаменимыми, потому что прекрасно понимали, стоит занять ключевую должность в секретном проекте вроде «Красного берега», и о переводе в другое место можно забыть. Вот почему они старались не высовываться. И все-таки выглядеть совсем уж некомпетентными тоже было нельзя, поэтому, когда им приказывали идти на восток, они со всем возможным рвением шли на запад, прикидываясь добросовестными тупицами в расчете, что начальство подумает: «Этот человек работает в поте лица, но ему не хватает знаний и навыков. Зачем его такого держать здесь? Будет только мешать». И метод срабатывал. Многие действительно добивались его помощью перевода в другое место. Вот так ей стало ведущим техником «Красного берега». Но существовала еще одна причина, сделавшая возможным такой карьерный рост Вэньцзе и тоже приводившая ее в недоумение. Техническое обеспечение базы, по крайней мере того отдела, в котором она работала, было довольно отсталым. Постепенно строгости в отношении ее ослабли и даже охранника убрали. Ей разрешили доступ почти ко всем компонентам и системам «Красного берега», а также к технической документации. Конечно, кое-что все еще было для нее под запретом, например, системы компьютерного контроля. Правда, я обнаружила, что область применения этих систем на базе гораздо уже, чем она ожидала. Кстати, все компьютерное оборудование трансляционного отдела заключалось в 3 машинах, еще более примитивных, чем DJS-130, с неторопливой магнитной памятью, вводом данных с бумажной ленты и временем непрерывной работы, не превышающим 15 часов. Китайский 16-битовый мини-компьютер, реплика американского Data General Nova. Евэньдзе узнала, что точность системы наведения у базы тоже была очень низкой. Кажется, даже хуже, чем у обычного артиллерийского орудия. Так прошло несколько лет, и однажды комиссар Лэй обратился к Е с не совсем обычным разговором. К этому времени Ян Вэйнин и Лэй Чи Чен в глазах Е поменялись местами. Ян, главный инженер базы, высокого политического положения не занимал и вне технической сферы особым авторитетом не пользовался. Ему приходилось заискивать и перед своими подчиненными, и даже перед охранниками. Не то его, как гнилого интеллигента, могли бы обвинить в неуважении к трудящимся массам. Поэтому, когда в работе возникали трудности, он срывал зло на Е. А вот комиссар Лэй, напротив, по мере роста инженерных заслуг Вэньцзэ, сменил грубость и холодность на дружеское расположение. «Вэньцзэ», — сказал комиссар, — «ты теперь хорошо знаешь наш передатчик. Это главный компонент базы, ее сердце. Что ты можешь о нем сказать? Какое у тебя впечатление в целом?» Они сидели у обрыва, в самом уединенном месте радарного пика. Гора здесь отвесно уходила в пропасть, кажущуюся бездонной. В первое время это место пугало ее, но теперь она часто приходила сюда, чтобы побыть наедине с собой. Вэньцзэ растерялась. Ее делом было налаживать и ремонтировать оборудование. О Красном береге в целом, включая рабочие операции, задачи и прочее, она знала очень немногое. Ей не положено было это знать. Ей даже не разрешалось присутствовать во время передач. Е подумала над ответом, потом открыла рот и тут же снова закрыла его. «Давай, говори как есть», — подбодрил Лэй. Он сорвал былинку и принялся безотчетно крутить ее в пальцах. «Ну, это всего лишь радиопередатчик». «Правильно, всего лишь радиопередатчик», — комиссар удовлетворенно кивнул. «Ты знаешь что-нибудь о микроволновых печах?» Я помотала головой. «Ненужная роскошь, игрушка капиталистического Запада. В такой печке с помощью микроволнового излучения разогревают пищу. На исследовательской станции, где я работал раньше, у нас была одна. Мы изучали влияние высоких температур на старение определенных компонентов. После работы мы нагревали в ней маньтоу, своеобразный китайский хлеб, булочки, готовящиеся на пару, пекли картошку и тому подобное. Это очень интересно. Пища сначала нагревается внутри, снаружи оставаясь холодной». Комиссар Лэй встал и принялся расхаживать туда-сюда так близко от края пропасти, что я занервничала. «Красный берег и есть что-то вроде такой печки, задача которой — нагревать неприятельские космические аппараты. Если излучать микроволны с удельной мощностью от 1/10 до 1 ватт на квадратный сантиметр, то можно выводить из строя или уничтожать электронные компоненты спутников, радаров и навигационных систем.